бояться. То не лучше ли с мечтой сразу же расстаться? И не надо вдаль ходить, город незнакомый. Самого себя любить так приятно дома. Мы такие, как вы описали, поэтому вышли мы в дальние дали. Без друга ни шага, за друга на бой. У сердца отвага. Здравствуйте, здравствуйте, мои милые маленькие слушатели. Ну что ж, настало время рассказать вам о событии, ради которого наши друзья предприняли столь трудное и опасное путешествие по волшебной стране. Скоро вы узнаете об их встрече с великим и ужасным повелителем изумрудного города. Итак, мы простились с путешественниками в самом конце дороги, вымощенной желтым кирпичом, когда она подошла к большим воротам, украшенным огромными изумрудами. Драгоценные камни сверкали так ярко, что ослепили даже нарисованные глаза страшили. Прямо позеленело в глазах. Ворота заперты. Может, постучать? Тише, Татушка. Подожди, я попробую дернуть за веревку вот этого колокола. Стой! Ворота открываются. Страж ворот, Фарамант! Приветствует вас на пороге славного изумрудного города. Здравствуйте, уважаемый Фарамант. Кто вы такие и зачем пришли сюда? Мы хотим видеть великого Гудвина. Мы надеемся, что он исполнит наши желания. Ведь кроме волшебника никто не может нам помочь. Много лет никто не просил у меня пропуска Гудвина Ужасного. А знаете ли вы, как он могуч и грозен? И если вы пришли к нему с пустой и коварной целью, или хотите отвлечь волшебника от мудрых размышлений, он уничтожит вас в одно мгновение». Но ведь мы пришли к Гудвину Ушастому, Гудвину Глазастому. Гудвину Великому и Ужасному, Страшила. Да не волнуйся ты так. Я и говорю, мы пришли к Гудвину Волнистому, Ужистому, не могу, по важному делу. Не могу. Мы слышали, что Гудвин добрый мудрец, и он нам поможет. Я, например, соломенное чучело, и совсем пропадаю без мозгов. А я сделан из железа, и мне недостает сердца. А я трусливый лев. Хотел бы попросить немного смелости. А я Элли из Канзаса, и мы хотели бы вернуться домой вместе с этим маленьким песиком, потому что он тоже из Канзаса. Меня зовут Тото. Ну что ж, раз вы все пришли по делу, я должен провести вас к Гудвину. Вот, пожалуйста, наденьте очки. Очки? Да. Спасибо, у нас у всех прекрасное зрение. Для того, чтобы никого не ослепило великолепие изумрудного города, великий и мудрый Гудвин приказал носить очки всем, находящимся на его территории. дабы никто не нарушил запреты и таким образом не потерял зрение, очки запираются на замочек, и никто не может снять их ни днем, ни ночью. Видимо, у великого и ужасного Гудвина было доброе сердце. По крайней мере, я уверен, что наши путешественники так подумали, когда вступили на улицы Изумрудного города. Город сверкал. И если блеск его был таким сильным даже сквозь зеленые очки, то что было бы, наверное, подумал каждый из них, что было бы, если бы приказ Гудвина не защитил наших глаз? Страшно себе представить. Фарамант вел путников по зеленым улицам, мимо зеленых домов, и ступали они на зеленые плиты тротуаров. Жители города были сплошь в зеленой одежде, и даже кожа их отливала смугло-зеленоватым оттенком. Одним словом, все было зеленого цвета в Изумрудном городе, и само солнце светило зелеными лучами. Но вот путешественники подошли к большому красивому зданию в центре города. Его окружала высокая стена, а перед стеною был ров, наполненный зеленой водой. Ну вот, вы у цели, друзья. Перед вами дворец волшебника Гудвина, великого и ужасного. Эй, Дингер, ты слышишь меня? Я привел чужестранцев, которые хотят видеть великого Гудвина. Последние слова Фараманта были обращены к стоящему на дворцовой стене высокому солдату, одетому в нарядный мундир и, разумеется, зеленого цвета. У солдата была борода и тоже зеленая, что поделаешь. Видно, в Изумрудном городе зеленым было все, даже цвет волос. Но удивительным здесь оказалось другое. Совершенно невероятная длина зеленой бороды солдата. Она спускалась у него гораздо ниже колен. Дингер! Я привел чужестранцев, которые хотят видеть великого Гудвина. Увы, стоящий на стене солдат явно не слыхал Фараманта. Солдат старательно занимался своей сказочной бородой, и видно было, что он относился к ней с величайшим вниманием. Держа перед собой зеркальце, он расчесывал бороду гребешком и делал это с таким удовольствием, что, похоже, позабыл обо всем на свете. Дингер, оставь, наконец, в покое свою мочалку! Я привел чужестранцев, которые хотят видеть великого Гудвина. А может быть, он глухой? О, если бы! Тогда Гудвин снял бы его с такого высокого поста, и старика не спасла бы даже его единственная во всем городе борода, от которой, видно, его не отвлечет даже гром небесный. Дайте-ка я попробую. Господин солдат, впустите нас, победителей зублесавых тигров! Нет, не слышит. Давайте все хором. Господин солдат, впустите нас! Господин солдат, впустите нас! Господин солдат, впустите нас! Никакого впечатления. Проклятая борода. Я знаю, его надо напугать. Подожди, Татошка. Боюсь, на него нужно рявкнуть по-другому. Что вы? Кто там? А, это это ты, Фарамант? Дин Геор приветствует тебя. Ты меня звал? Мы зовем тебя уже полчаса. Всего-навсего? Когда же ты успел так рассердиться? А это кто с тобой? Это чужестранцы. Они хотят видеть великого Гудвина. У них очень важное дело к нему. Важное дело? Хорошо, Фарамант. Пусть они побудут здесь. Я доложу великому Гудвину об их прибытии. Я скоро вернусь. Скажите, почтенный Мантафар. Фарамант. Ой, да, виноват. Фарматан. Ой, Гудвин действительно сможет дать мне немножечко мозгов? О, для него это сущие пустяки. Мозгов у него гораздо больше, чем требуется. Они все разложены по кулькам, и в каждом кульке особый сорт. Скажите, пожалуйста, а как у него обстоят дела с сердцами? Они у него на веревочке. На веревочке сушится целая коллекция сердец всевозможных форм и размеров. А смелость? Смелость он где обычно хранит? В тронной комнате. Там стоит большой горшок со смелостью. Она все время кипит. Кипит? Ну да, это же смелость. Она кипучая. Гудвину приходится внимательно смотреть, чтобы смелость не перекипела через край. Потрясающе! Ага! Смотрите, Дин Геор возвращается. Дин Геор передает чужестранцам приглашение великого Гудвина. Вы можете войти во дворец. Прошу. Но как же мы переберемся через ров? К тому же заполненный водой. Дин Геор, ты забыл опустить мост. Ты ошибаешься, Фарамант. Я только что хотел это сделать. Ходите. До свидания, Фарамант. Спасибо за помощь. Это мой долг. Желаю вам всем исполнения желаний. Спасибо, почтенный фармацевт. Страшила, что ты? Друзья мои все вместе? Спасибо, почтенный фармацевт. Проходите, проходите, пожалуйста, не задерживайтесь. Мне снова надо поднять мост. Скажите, почтенный Дин Геор, а вы сейчас видели Гудвина? Нет, я его никогда не вижу. Великого Гудвина не видели никогда и никто. Вероятно, вид его так страшен, что великий волшебник не хочет попусту пугать людей. Не хочет пугать людей? А как же он примет меня? Уважаемая фея. Меня зовут Элли. Я не забыл. Уважаемая фея Элли, признаюсь вам, что вначале великий и ужасный Гудвин, а точнее его великий и ужасный голос, страшно рассердился, узнав о вашем прибытии во дворец. И только мое сообщение о том, какие башмачки надеты на ваши ножки... Башмачки? А, да, на мне серебряные туфельки колдуньи Енгемы. И как только великий Гудвин узнал об этом, он велел тотчас же вас принять. Ура! Значит, я стану мозговитым уже сегодня. А я сердечным дровосеком. А я смелым львом. Потрясающе! Нет, уважаемые искатели волшебных превращений. Каждый день к великому Гудвину допускается только один проситель. Таков древнейший обычай. Сейчас вас проводят в комнаты для гостей, а завтра утром повелитель изумрудного города даст первую аудиенцию девочке в серебряных башмачках. и путешественников отвели в предназначенные для них комнаты. И пришел вечер, и прошел вечер, и незаметно пролетела ночь, и наступило долгожданное утро, которое должно было стать утром исполнения желаний. В назначенное время Элли стояла перед дверями в тронный зал, хорошенько умытая и причесанная, и раздался приятный звон колокольчика, и двери в тронный зал открылись, и Элли пошла навстречу своей судьбе, а друзья ее остались с замиранием сердца ждать. Ну что же, милые мои слушатели, признайтесь, правда же вам тоже хочется следом за Элли войти в круглый тронный зал и увидеть самого великого и ужасного, и вы надеетесь, небось, что я помогу вам проникнуть туда. Войти к нему нельзя. Ну, а чтобы любопытство совсем вас не замучило, я разрешаю вам прислушаться вместе с друзьями Элли к тому, что происходит там, за дверями тронного зала. Я Гудвин, великий и ужасный. Вот и такая, и зачем беспокоишь меня? Я Элли, маленькая злоба. Я пришла издалека и прошу вас помощи. Великий и ужасный. Страшила? Что, лев? Скажи, Страшила, кого ты себе представляешь, когда слышишь «великий и ужасный»? Корову. Очень большую и очень голодную. Корову? А почему? А кто, по-твоему, может съесть человечка из соломы? Только очень голодная корова. А голодная лошадь? Тише, не мешайте слушать. Тебе серебряные башмачки? Откуда они у тебя? От злой колдуньи Кингемы. На нее упал мой домик и раздавил ее, а башмачки уцелели. Так, приятное известие. Гингемы больше нет. Крак! И старушки как не бывало! Немедленно возьмите собаку на руки. Что за манера водить собак без поводка? По-моему, Татошка растердил его. Сейчас все испортит. Вот что значит американское воспитание. Тише, он что-то говорит. Так что же ты хочешь от меня, Элли? Исполните, пожалуйста, заветные желания трех моих друзей. Страшилы, железного дровосека и трусливого льва. А потом, когда вы их исполните, вы меня должны будете вернуть домой. Канзас! Ну, что он ей ответил? Тихо. По-моему, молчит. Потрясающе молчит. Ой, боюсь. Боишься, что Гудвин откажет? Боюсь, что если он откажет, я его съем. Тихо. Он отвечает. Скажи, а почему я должен вернуть тебя домой? Так написано в волшебной книге. Ее предсказания не всегда исполняются. А еще потому, что вы великий мудрец и волшебник, а я беспомощная маленькая девочка. А сильные должны помогать слабым, особенно если они волшебники. А иначе зачем они нужны? Правда? Правда, правда. Если нам не поможешь, мы пропадем. Разве соломенными мозгами придумаешь чего-нибудь толком? Разве сделаешь что-нибудь доброе, не имея сердца? Тише! Вот мой ответ. Если хочешь вернуться домой, ты должна сделать то, что я тебе прикажу. Ну что я должна сделать? Освободи фиолетовую страну от власти злой колдуньи Бастинды. Освободить страну? Да Бастинда захватит меня в рабство и отомстит за смерть своей сестры. Так сказал Гудвин, великий и ужасный, и его слово — закон. Потрясающе! Вы требуете от нас невозможного. Всякая награда должна быть заслужена. Вот мое последнее слово. Ты вернешься к отцу и матери, когда освободишь фиолетовую страну. Помни, Бастинда волшебница могущественная и злая, и ее надо лишить волшебной силы. Иди и не возвращайся ко мне, пока не выполнишь свою задачу. Да, надо сказать, долгожданная встреча с великим волшебником очень опечалила Элли и ее верных друзей. Элли долго не могла успокоиться и, даже признаюсь вам, волю поплакала. Но когда она в конце концов взяла себя в руки, друзья услышали очень много интересного из жизни великого и ужасного Гудвина. Представляете, как страшно! Я вхожу и вижу... Голова. А ноги? Нету. А руки? Нету. А хвост? Нету. Потрясающе. Одна огромная голова на троне. Глаза выпучила. И как начнет крутить? Хвостом? Что ты привязался со своим хвостом? Глазами. Понимаешь, глазами. А только глаза у нее. Знаешь, какие? Нарисованные. Нарисованные. Ну, погоди, страшила, не отвлекай. И какие же у нее, дюсим, у него глаза? Большие-большие, как блюдца. А, чудеса. Волшебная страна, чего же вы хотите? Татошка, а ты-то очень испугался. Я? По-моему, это она испугалась. Она кто, она, Элли? Гудвин, то есть его голова. Возьмите, говорит, его... На поводок. Еще бы сказал, наденьте на мордик. Ой, ребята, а ведь нам не до смеха. Все пропало, надежды нет. Не видать нам, Татошка, родного казаться. Не расстраивайся, Элли, прошу тебя. Завтра моя очередь беседовать с главой. И если она такая большая, как ты говоришь, значит, в ней столько мозгов, что она сможет понять даже соломенного страшилу. Не горюй, Элли, мне удастся ее уговорить. Мудрый страшила, несомненно, хотел сказать, что он хочет уговорить великого Гудвина. И кто знает, если бы не некоторые обстоятельства, о которых вы, несомненно, узнаете в конце нашей истории, возможно, ему бы это и удалось, как удавалось, если вы помните многое. Но, увы, на этот раз страшилу постигла неудача. Он вернулся от Гудвина и печальным, и очень озадаченным. Ну, страшила, что тебе сказала голова? Может, мне пора подремонтировать мои глаза, но только никакой головы я там не видел. Как не видел головы? А что ж там было? Дева, прекрасная дева с хвостом. Девы и с хвостом, ты шутишь, страшила? Мне не до шуток, лев. Говорю тебе, прекрасная дева, но только с хвостом. С львиным хвостом? Нет, с рыбным. Страшила, по-моему, солома в твоей голове малость поусохла. Откуда у девы рыбий хвост? Погодите, я, кажется, догадалась. Это морская дева. Да, страшила? А может, и речная. Хотя нет, для речной у нее хвост, пожалуй, великоват. Ой, да неважно, речная, морская, главное, что она тебе сказала. Лиши Бастинду волшебной силы, и я дам тебе столько мозгов, что ты станешь мудрейшим чучеловеком во всей волшебной стране. Но ведь то же самое сказала нам Селли, пучеглазая голова. Нет, нет, нет, нет, подождите, тут что-то не так. Завтра я иду к этому недоброму Гудвину и поговорю иначе. Я возьму с собой свой топор и посмотрим, кто из нас бессердечнее. Но на следующий день железный дровосек вернулся таким расстроенным, каким его никто ни разу не видал во все время путешествия к изумрудному городу. С досады и огорчения он даже швырнул в угол свой топор. Ну, как тебе понравилась дева? Убедился, что у нее рыбный хвост? Не знаю, какой у нее хвост, а только такой страшной мордой я в жизни своей не видел. Я думаю, некрасиво так грубо говорить о прекрасной деве, даже если она тебе не понравилась. Не знаю, страшила, какую деву видел ты, а я видел такое чудовище с кабаней мордой и рогом вместо носа и с 10 глазами и 12 лапами, какое не может присниться даже в самом страшном сне. Я уже ничему не удивляюсь. И что тебе сказала это чудище? То же, что и вам со страшилой. Схвати Бастинду, заключи ее в каменную темницу, и ты получишь самое большое, самое доброе и самое любвеобильное сердце во всей волшебной стране. Я снял мой топор с плеча и клянусь своей масленкой. Этот мерзкий кабан не испугал бы меня ничем, будь у него не 12, а 120 лап. Но тут он пригрозил, что причинит вред моим друзьям, то есть вам, и мне пришлось отступить. Да, видно, зря мы так стремились на свидание с Гудвином. Уж лучше бы мне не просыпаться там, на маховом поле, где мне силы, что я уже стал самым храбрым львом на свете. Что ж, придется завтра помериться силами с волшебником. Все равно я вижу, надеяться больше не на что. Знать бы, каким он завтра явится ко мне. Хорошо бы он явился головой, ее можно проглотить сразу. Такая голова тебе не по зубам, трусливый лев. Она слишком велика даже для твоей пасти. Тогда я стану катать ее по полу из угла в угол, если голова не захочет, чтобы у нее совсем закружилась голова. Я заставлю ее исполнить все наши желания. Но, к сожалению, неудача постигла и трусливого льва, точно так же, как всех предыдущих собеседников, великого, ужасного и непостижимого Гудвина. Гудвин перехитрил льва, решившего напоследок осмелеть. Всю ночь напролет лев готовился к встрече и с головой, и с морской девой, и с десятиглазым чудовищем. А когда вошел в тронный зал, тот прыгнул от трона в страхе и изумлении. Над троном качался и сиял огромный огненный шар. В чести нашего льва надо сказать, что он, преодолевая страх, попытался было подкрасться к шару и схватить его, но на него повеяло таким жаром, что лев взвыл, поджал хвост и выбежал прочь из зала. Что же с нами будет? Боюсь, что нам ничего не остается, как выполнить приказ Гудвина. А если не удастся? Я никогда не получу смелости. А я мозгов. Я любящего сердца. И значит, я никогда не вернусь домой. Эх, ребята, что же получается? И пойдешь к Бастинде домой, не вернешься. И не пойдешь, тоже не вернешься. Может, пойдем? Короче, как вы скажете. Пойдете, тогда и я с вами. Одна я боюсь. Я бы пошел с тобой, но я боюсь... Бастинды? Боюсь того, что тебе не пригодится такой трусливый спутник, как я. Лев, миленький, спасибо тебе. Мне никого не нужно храбрее тебя. Я бы тоже пошел с тобой, Элли. Только что с меня толку? Я слишком глуп. Спасибо и тебе, дорогой Страшила. Мне никого не нужно умнее тебя. Если ты захочешь, Элли, и я пойду с вами. Только зачем тебе эта гора железа без ума и сердца? Милый мой дровосек, не покидай нас. Мне никого не нужно добрее тебя. Моя Элли, я с тобой куда скажешь. Хоть на голову Гинкеме, хоть на голову Бастинде. Спасибо, Татошка, спасибо, родненький. У меня никого нет вернее тебя, правда. Ну, так что, ребята, раз мы все решили, тогда пошли. Вот так гости покидали изумрудный город. Страж ворот Фарамант снял с них зеленые очки и вежливо всем поклонился. Фарамант, а где начинается дорога в фиолетовую страну? Фиолетовую страну? Но туда нет дороги. Нам надо обязательно встретиться с Бастиндой. Как? Вы решили... Добровольно попасть в рабство? Мы хотим добровольно ее победить. Это еще никому не удавалось, даже Гудвину. Наверное, с ней невозможно справиться. Но у нас нет другого выхода, Фарамант. Скажи, куда нам идти? Но у нас нет другого выхода. Извините, выхода нет. Идите туда, где восходит солнце, и вы придете в фиолетовую страну. Я желаю вам успеха, хотя, по правде сказать, не верю, что вы одолеете Бастинду. И с таким, прямо скажем, невеселым напутствием наши друзья отошли от стен изумрудного города, к которому недавно стремились с такой надеждой на доброе волшебство, и с такой верой в исполнение заветных своих желаний. Но, увы, теперь им предстоит новое путешествие, еще более опасное, чем предыдущие, и главное, самое главное они поняли, им не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя. Ребята, чудеса! Я очень хорошо помню. Ленточка, которую я повязала Татошке на шею там, в изумрудном городе, была зеленой? Скажи, Лев. Да, я еще позавидовал Татошке, что на мне нет такой же ленточки. А сейчас она какая, скажи, страшила? Грязная? Тебя спрашивают про цвет. По-моему, белая. Дровосек? И, по-моему, белая. Как же это понять? Была зеленая, а стала белая. Очень просто. Волшебная страна, чего же вы хотите? Давайте пожелаем нашим друзьям счастливого пути и простимся с ними, с тем, чтобы встретиться завтра уже в пределах фиолетовой страны.